даже не смея ходить в свое логово на острове. Но его дети и меньшие монстры не были столь осторожны. Они иногда отправлялись на остров. В конце концов, раньше именно остров был их домом. Сколько моих детей находится на острове? Одетый в черное человек сердито крикнул. Там должен быть только Иньман. Однако там находится сотни меньших монстров, немедленно доложил змей. Лицо одетого в черное человека сильно изменилось, когда он услышал это. Немедленно отправить несколько меньших монстров, чтобы предупредить Иньмана и сказать ему немедленно возвращаться. Есть. Нин был человеком, в конце концов. При ходьбе по поверхности воды он должен был постоянно концентрировать свой разум на единении с миром. Так как сейчас у него не было способа выманить крылатого змея, он направился к острову, чтобы отдохнуть. Раньше этот остров являлся логовом крылатого змея. Нин оглянулся вокруг. За последнюю 1000 лет это место всегда было территорией монстров. Так как я не могу выманить крылатого змея, следует хорошенько обследовать этот остров. Нин медленно ходил по острову. Каждый шаг был подобен ветру и так же грациозен и быстр, как легкий дым. Он бродил по илистому пляжу острова. Остров имел площадь около 20 километров, что было немало. На острове имелось несколько холмов и ручейков. ГРРР вдалеке багровый краб размером с жорнов размахивал своими большими металлическими клешнями, глядя на Нина. Меньшие водные монстры. Нин ногой пнул камень, который выстрелил со звуком фьють, после чего с лязгом врезался в ракушку монстра-краба, заставляя его несколько раз перевернуться, прежде чем он остановился и больше не двигался. Когда Нин ушел, гигантский краб перевернулся еще раз и поспешно устремился обратно в глубины озера. В конце концов, раньше это было логовом крылатого змея. Даже если в настоящее время здесь не было крылатого змея, тут все еще находилось довольно много меньших водных монстров, живущих на этом острове. Когда меньшие монстры видели Нина, они нападали на него. Слабым монстрам Нин лишь преподавал урок, а встречая монстров на пике уровня Хатюань, он не щадил их совсем. А Нин вдруг развернулся и посмотрел вдаль. Вдалеке был большой вход в пещеру, из которого неожиданно появился большой серебряный змей. По сторонам от этого серебряного змея было несколько меньших водных монстров, которые были несколько метров в ширину. Ни у одного из этих меньших монстров не было маленького тела. Скорее всего, все они находились на пике уровня Хатюань. Фьють. Нин мгновенно рванул вперед. Поспешите и убегайте. Убегайте. Этот человеческий ребенок, должно быть, на уровне Синтянь. Эти младшие монстры на пике уровня Хатюань прорычали друг другу. Ни один из них не напал на Нина. Все он быстро бросились в рассыпную, направляясь к отдаленным водам озера. Лук и 4 стрелы появились в руках Нина, и он снова выпустил свои стрелы. После выстрела этими 4 стрелами, он выстрелил еще 4. Одна стрела вылетала за другой. Мгновенно 10 меньших водных монстров с большими телами на пике уровня Хатюань были убиты. Некоторым из более мелких и слабых монстров удалось сбежать в воду. Цзинин, ты убил еще одного из моих сыновей. Я определенно убью тебя, определенно убью тебя. Разъяренное рычание, донесшееся из глубин озера, заставило готовившегося войти в логово Нина удивиться. Убил еще одного сына, сколько детей у этого старого монстра. Нин с любопытством прошелся взглядом по окрестностям. Тут было 3 змеевидных монстра водного типа на уровне Хатюань, которых он убил стрелами. Кто из них был ребенком крылатого змея? Нин не знал, что у старого монстра изначально было 92 ребенка, но многие из них были съедены другими монстрами или убиты людьми, и только 16 осталось в живых. Теперь 2 из них были убиты Нином. Однако для крылатого змея самым любимым все равно являлся Джиман, имеющий наследие демонического бога. Старый монстр крылатый змей, все, на что ты способен, это кричать издалека. Означает ли это, что в данном логове есть еще больше твоих детей? Я собираюсь войти и убить их, кричал Нин, входя в логово. В этом логове крылатый змей жил в течение 1000 лет. Внутри оно было темным и имело извилистые проходы. Нин продвигался вперед, держа мечи темного севера наготове. В логове он периодически сталкивался с водными монстрами, которые набрасывались на него. Некоторые из них были свирепыми, а другие были странными. Когда они видели этого человеческого ребенка, то в их глазах он превращался в деликатес, который все они хотели сожрать. Некоторых чрезвычайно слабых меньших монстров Нин просто ударом отправлял в полет. Умерли они или просто упали в обморок, он больше не заботился об этом. Но Нин все еще уничтожал водных монстров на пике уровня Хатюань. Это логово действительно невероятно глубокое. Нин продолжал углубляться в извилистые туннели логова. Неожиданно, в темном туннеле появилась размытая огромная тень животного в форме головы гигантского гризли. Эта огромная тень головы гризли широко открыла рот, как будто собираясь проглотить Нина. Лицо Нина резко изменилось. В тот же момент, когда он обнаружил ее, Нин уже был полностью не способен пошевелиться. Он не мог ни продвинуться вперед, ни отступить. Это реликтовый участок. Нин мгновенно вспомнил этот термин. В безграничном мире с эпохи демонических богов до современной эпохи существовало бесчисленное количество экспертов на протяжении бесчисленных лет. Таким образом, осталось несчетное количество руин демонических богов и обителей бессмертных по всему миру. Так как люди тоже распространились по всей земле, они часто случайно входят внутрь древних руин демонических богов и иногда могут получить выгоду от этих мест. Большинство из них, однако, умирает в этих обителях бессмертных и руинах демонических богов. Даже в книгах, которые читал Нин, было описано множество известных древних реликтовых участков, которые поглотили несчетное количество живых созданий. Я на самом деле обнаружил реликтовый участок. Выжить. Я определенно должен вернуться живым. Определенно. Глаза Нина были наполнены сильным желанием. Он понял, что перед этими древними руинами демонического бога он, простой эксперт уровня Синтянь, не имел никаких шансов на сопротивление. Единственным его выходом было подчиниться ему, а потом придумать способ выйти оттуда. Огромная тень головы гризли проглотила Нина одним махом. Тень исчезла. Нин тоже исчез. Туннели в пределах логова крылатого змея оставались такими же спокойными и мирными, как и всегда, будто ничего не произошло. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 14. Подводное поместье Цзинин ощущал изменения пространства и времени. Это было похоже на то, что он ощутил, когда прыгнул в один из шести путей перерождения. Мгновение спустя все успокоилось. Это место. Нин поспешно осмотрел окружение. Он находился в большом и широком коридоре, высота и ширина которого были по 300 метров. Когда Нин обернулся, чтобы узнать, что у него за спиной, он был шокирован. Позади него был выход из этого коридора, но снаружи находилось огромное, бесконечное количество воды. Однако вода не проникала в коридор, как будто невидимый барьер блокировал ее. Что происходит? Нин осторожно отступил, и стрела появилась в его руке. Он ткнул ей прямо в сторону воды. Стрела врезалась в невидимый барьер, но как бы он ни старался, Нин не мог пробить этот барьер. «Я не верю в это». Нин поспешно отступил на 10 шагов, а затем достал лук Цзяюн. Медленно выдохнув, все его тело стало покрываться багрово-красным светом. Очевидно, что энергия демонического бога была полностью высвобождена. Натянув лук так, что он почти стал похож на круг, Нин выпустил стрелу, которая подобно лучу света полетела в невидимый барьер. Стрела была расколота на части и упала на землю. Это. Нин хмурился, еще раз тщательно осматривая коридор. Один только коридор 300 метров в высоту. Нин посмотрел сквозь невидимый барьер на бесконечную воду снаружи. Это здание, безусловно, невероятно большое, по крайней мере, несколько километров в поперечнике. И оно находится под водой. Может ли это быть дном озера Крылатого Змея? Нин покачал головой. Озеро Крылатого Змея имеет площадь всего 100 квадратных километров. Было бы довольно трудно поместить такое огромное строение внутри него. Если бы такое сооружение находилось на дне озера Крылатого Змея, то клан Цзи давно бы обнаружил его. Тогда я ощутил изменение пространства и времени, как будто создание туннеля в пространстве. Боюсь, я попал в другое измерение, подумал Нин. Прочитав множество книг, он знал много вещей. В книгах были записи, что за бесчисленное количество лет некоторые могущественные бессмертные и могущественные демонические боги смогли создать собственные маленькие измерения. Внутри одной песчинки может находиться небольшой мир. Некоторые обители бессмертных и руины демонических богов находились внутри этих измерений и малых миров. Обычно их невозможно было найти, только по счастливой случайности или несчастью можно было попасть туда.